Уймитесь волнения страсти. Вот говорят, инфаркт, инфаркт, будто бы в наше время без него обойтись почти невозможно. Инфарктом, невроз и так далее. И даже если у которого человека случается инфаркт, то его имя уже начинают произносить с уважением и почтительностью. Дескать, слышали? У такого-то инфаркт. Словно такой-то получил повышение по службе. Лично я считаю, что это не такая уж неизбежность. И в наше время можно прожить спокойно и положительно. Надо только всегда правильно объяснять окружающие жизненные явления, чего, к сожалению, многие товарищи делать совершенно не умеют. Вот сегодня, к примеру, встречаю я своего близкого соседа Федю Костромина. Встречаю при следующих обстоятельствах. Прихожу утром на остановку, жду трамвай. Спустя некоторое время трамвай подходит. Хороший такой трамвай. Еще довольно целый, вполне пригодный к эксплуатации. А в самом вагоне, вижу, сидит ужасно мрачный Федя Костромин и от большого расстройства грызет ногти. Вот думаю, странное дело, едет человек в таком замечательном трамвае, не стоя едет, сидит, и более того, рядом место свободное. А между тем на лице совершенно безрадостное выражение. «Здравствуй, Федя», — говорю, — «что это ты угрюмый такой?» «Будешь тут угрюмым», — отвечает Федя, — «опять наши пермякам продули». «Так», — говорю я, быстро смекая, в чем дело. «А Пермь, Феденька, она что, в Америке находится?» «Обалдел ты», — говорит Федя. «Наш советский город. Такое не знать». «Хорошо», — продолжаю я. «Допустим, иногда и наши ведут себя хуже ихних. Они как, пермяки-то, грубили, подножки ставили или клюшками по головам?» «Да нет», — говорит Федя. «Корректно играли, сволочи». «Может, судья попался несправедливый?» — спрашиваю. «Брось!» — говорит Федя, воспаляясь. «Я за такого судью голову отдам!» «Отлично!» — киваю я и подвожу итог. «Что же получается, Федя? Наши советские хоккеисты проиграли нашим же советским хоккеистам, как более подготовленным в техническом отношении. Причем судейство велось на высоком принципиальном уровне. Значит, трезво размышляя, мы приходим к выводу, что места огорчению здесь не должно быть. Теперь ты видишь, что твое горе как бы недействительно». «Верно», — соглашается Федя. «Верно, твою мою бабушку. Так оно и есть». А сам откидывает правую руку, совершенно уже без ногтей, и принимается за левую. Приезжаю на работу и застаю следующую обстановку. Сотрудники мои, Ойкина и Рубанович, сидят, закусив у дела, и подчеркнуто не смотрят друг на друга. «Прошу ко мне, товарищи», — говорю я. «В чем дело?» Дело в том, что Ойкина вчера посмотрела итальянский фильм «Рокко и его братья» и сегодня пришла на работу с мигренью, потому что ей очень жалко героиню фильма, ну, ту самую, извиняюсь, проститутку, которую один из братьев зарезал. Дескать, ей жалко эту, виноват, героиню за ее изломанную жизнь. Рубанович же, сам в прошлом боксер, категорически возразил, что такую шлюху мало зарезать. «Минуточку», — говорю я, — «давайте разберемся. В чем суть вашего конфликта?» «Во-первых, дело происходит в чуждом нам капиталистическом обществе. Во-вторых, эта конкретная история, хотя и подчеркивает общую закономерность, конечно, вымышлена. И, следовательно, в-третьих, режут там не живого человека, а киноактрису, и режут не по-настоящему. Так что, вполне возможно, сейчас эта артисточка сидит где-нибудь и попивает кофе или винцо, вполне довольная и счастливая. Теперь вы понимаете, товарищи, что ваше огорчение и ваш конфликт не имеют под собой реальной почвы?» Ойкина промакивает платочком слезы и, краснея, отворачивается. Рубанович шевелит бровями и бормочет. «Хм, действительно. Ну, раз так, пожмите друг другу руки и за работу». «Лучше я эту руку под трамвай суну!» — взвивается Ойкина. «А я, если на то пошло!» — заявляет Рубанович. «Лучше этой рукой напишу заявление об уходе». Вечером дома застаю жену в слезах. Оказывается, у них в институте было собрание, и председателем месткома, большинством в 4 голоса, вместо Жучика избрали Волчика. «Послушай, дорогая», — говорю я, — «этот Волчик, насколько мне известно, не растратчик?» «Честнейший человек», — дергает плечом жена. «И не пьяница, надеюсь?» «В рот не берет», — с вызовом отвечает жена. «Вот видишь, А жучек, мне говорили, хоть и не злоупотребляет, однако не отказывается от рюмочки другой. К тому же, если коллектив выразил свою волю... «Свою!» — нервно говорит жена. «А чью же еще? Ха-ха! Конечно, свою!» «В таком случае я не вижу причин...» «Ох!» — говорит жена и включает на полную мощь телевизор. Включает и садится к нему лицом. Телевизор грохочет, но мне все равно слышно, как жена там, возле него, всхлипывает и сморкается.